Маська назначила встречу подруги в обжорке. Почему именно там, а не в клановом доме, глава ненависти не стала уточнять. Как знать, может, у деловитой гномочки еще встреча назначена. Их всех, что проводить уместней в непривычной трактирной обстановке, да под превосходную пищу от мастера-кулинара Сорха. Однако реальность опровергла сие разумное предположение. Трактир оказался закрыт. Что, впрочем, не помешало Хейт в него зайти. Настройки доступа к заведению в любое время дня, ночи, выходных и отпускных владелец как на нее оформил, так и не изменял. В зале было темно. Свет выключен, ставни закрыты. «Есть кто?» — окликнула Хейт. «Если не гному, которая могла, по идее, усвистать по срочным делам, то Сорха или его помощницу-повариху». «С возведением в титул! С возведением в титул! Наша Хейт, дорогая, с возведением в титул тебя!» Грянуло из глубины зала. Засверкали малюсенькие вспышки фейерверков, отдаленно похожие на бенгальские огни, только разноцветные и не на проволоке. В сторону слегка обалдевшей Хейт выдвинулась делегация по встрече о пяти лицах. Сорха с огромным тортом, с кучей свечек в руках, Маська, Локи и малышка Линни с Лифией, мастерицы кулинарного дела. От нас и от всех, кто хотел бы присутствовать, но по разным причинам не сумел, пророкотал трактирщик, от всей ненависти поздравляем тебя с дворянством. Задуй. Хейт с шумом изобразила драконье дыхание, погасив разом несколько дюжин свечей. «Уи-и-и!» — восторженно пискнула Линни. «Они и конфетти в верте раздобыть умудрились», — отрешенно подумала художница в наблюдениях за рукотворным хаосом, устраиваемым в честь нее. «Или изобрести. Эти могут». «Ты нас в тот раз так огорошила!» — сострила умильно обиженное личико гнома. «А могла бы предупредить, хотя бы меня. И мы бы красиво отметили, а ты, как всегда, снегом на голову». «Сосулями!» — хихикнул Локи. «Вроде так у вас говорят. Была у меня подруга по переписке Санкт-Петербурга. Катаны и кисули. Осторожно! Сосули!» Заулыбались за это изречение все. Даже те, кто сосульки в глаза не видел. «Ай, ладно!» Маська подошла к Хейт, прислонилась головой к плечу приятельницы. «Режь тортик быстрее! Нам тоже есть чем похвастаться!» Чтобы похвастаться, пришлось, конечно, после дружного поедания обалденно вкусного торта, покинуть обжорку. Обойти здание и проникнуть в него снова, через неприметную дверку со стороны узкого проулка между домами. Сорха это сделал. Воплотил идею с подпольным бойцовским клубом. И сразу же, как только Хейт ступила на присыпанный светлым песочком каменный пол, вручил ей презент. Именной кулон. Ник и номер, первый, все-таки автор идеи, были аккуратно выложены крохотными блескучими камушками с гладко обрезанной и отполированной обратной стороны. А переднюю часть Гринвич. Это он занимался изготовлением жетонов-кулонов, все же упростил относительно первоначальной задумки. Чешуйчатая лапа зажимала покрытый трещинами камень, как на эскизе Хейт, но вместо цельной надписи «Ненависть» ювелир вырезал и залил расплавленным серебром только букву «Н». Художница не успела возмутиться, как Сорха призвал объяснительную бригаду в лице самого Гринвича. Тот почему-то дожидался их возле арены, не стал подниматься в зал, где задувались свечи. «Если выводить все слово...» «Булыжник приходилось брать огромный», — сообщил ювелир и по совместительству лучник. «И, само собой, тяжелый. Или так мельчить, что выходило неразборчиво. А потом ваш бард, Вал, спел нам куплетик про кафе «Счастье» и «Состояние нестояния». И меня озарило. Счастье. Happiness. Наша русская «Н» от ненависти пишется так же, как «Н» в «Иго за бугорном счастье». «Трактиры, где мы разместим арены, будут называться по-разному», — подхватил Сорха. «Я не готов переименовывать обжорку, но мы включим их в сеть, И вот ее назовем счастье. Мася хлопнула в ладоши и мелодично напела строки, ранее придуманные художницей и навеянные сладкой песней признанием Вала. Я хотел бы открыть кафе, сделать счастье его названием, чтобы каждый ушел из него под шофе в состоянии нестояния. Ага, именно, потрепал по макушке гномочку мастер-кулинар. Это теперь будет гимн сети наших трактиров, кафе и прочих едалин. Свои будут знать, что клуб — это ненависть, — продолжил мысль Гринвич. А людям с улицы вовсе ни к чему знать название. Пусть думают, что Н — это от счастья. И выбитые зубы, и сломанные конечности — тоже от счастья. Большого. Да, и именно жетон я сделал только для тебя. Твой ник короткий. И то мельчить пришлось, с лупой возиться. Еле управился. А как ту же массакры выводить? Даже думать не хочу. Хм, задумалась над трактовкой Хейт. Понимаю. Так арена уже работает? Вы нашли поединщиков из местных? Прошу. Сделал широкий жест Сорха, приглашая пройти глубже и дальше по подвальному помещению. Лифия помогла. Нашлись знакомства. Пока мы в тестовом режиме работаем. Исключительно для местных и своих. Ты же помнишь правила? Встряла малая с таким энтузиазмом, что аж хвостики подпрыгнули. Гость становится участником, если примет бой. Приняв бой, гость получает личный жетон участника и один гостевой жетон. Личный жетон ты получила. Пора отрабатывать. Что ж, с предвкушением сощурилась Хейт. «Приступим!» И принялась снимать экипировку, оставив на замену самое простое — штаны и тунику новичка. «Есть проблема!» Дойдя в разоблачении до области головы, глава ненависти призадумалась. «Прическа! Я могу убрать шпильки, но...» «Артефактные шпильки!» Сделал стойку ювелир. «Покажешь?» Хейт покачала головой. Секретом бестии лучше оставаться секретами. Так безопаснее для всех. Гринвич, похоже, обиделся. «Я тебя переплету», — вызвалась Мася. «Косички тонкие в одну косу. Перетяну обычным кожаным шнурком». Гнома была в курсе, что экзотическая прическа подруги не прихоть, а вполне себе оружие. Малая принимала живое участие в бою с драконом, где Хейт продемонстрировала особые качества своих косичек. Вскоре глава ненависти стояла на ринге, где ей предстояло сразиться, ни много ни мало, с действующим чемпионом подпольных кулачных боев. Уважили честь основательницы клуба. Самого достойного противника ей выставили. «Встречайте, Большой Джор!» взял на себя роль конферансье Гринвич. Хейт было решила, что ослышалась. Имя оппонента в ее восприятии рассыпалось аж на три версии. Джо, Жор и Дожор. Она даже хихикнуть успела, пока луч прожектора, парни явно заморочились с эффектами, не высветил нечто необъятное. «Это точно все уже дожрал!» Хейт на секунду зажмурилась, затем широко распахнула глаза, чтобы убедиться, не мерещится ли ей эта громадина. Потом он пошел к соседям, все дожрал у них, возможно, их самих, и так далее. Груда мышц наверняка имела в родословной представителя расы орков. Объемы, рост и слегка зеленоватый цвет кожи намекали. Кто с кем согрешил, папа с орчанкой или мама с орком, Хейт угадывать стало резко некогда, когда живая гора ринулась по направлению к ней. Тут мог бы пригодиться опыт боя с орком-стражником из пограничья. Вот только там с нею играли, как кот с мышью. Да и доступ к умениям наличествовал. Тогда как здесь исключительно кулаки решали, кто победит, а кто ляжет лицом в пол. Есть песок. Избежать столкновения помогла ловкость. Конкретно вкачанная для класса, специализирующегося на магии. 180 единиц. Шутка ли? На 39-м уровне. Хейт юркой рыбкой прошмыгнула мимо большого Джора, причем ум с какой-то совершенно дикой отстраненностью высчитывал показатели ловкости и силы как приоритетных для кулачной схватки характеристик. 36-й она апнула по дороге Гултеку Кровавому. Все 10 очков бахнула в интеллект. Еще 2 уровня капнули за убийство самого босса. Тогда в опустошении, в выгорании ей было плевать, она даже не заметила оповещений. Уже потом закинула 20-ку в интеллект. Мистик она или где? 39-й сам собой набрался, пока она ходила на лестницу в небо. Мобы, элитки и мини-боссы были жирные, эксписные. И эти 10 Хейт ожидаемо определила в интеллект. Ловкость. Когда они били Гултака, этот стат немного превышал 160 очков. Откуда прочие дровишки? Джор снова пошел на разгон, живо напомнив своей противнице анекдот про бегемота, его плохое зрение и то, что это не его трудности. Пока что, пока Хейт утекала с траектории забега бегемота, мозг продолжал методично считать плюсы к ловкости. Набралось благодаря тренировкам Хель. Все эти кракозябры и загогулины, в которые скручивала их танцовщица, показали удивительную эффективность. И еще кое-что дали за недельную работу над верностью. Система оценила детальный кропотливый труд. Силу тоже подняло. Видимо, поскольку оповещение Хейт отключала во время работы, а Лок уплыл, кое-что пришлось додумывать. Заскалывание крупных кусков породы на начальных этапах. Даже в мудрость оттуда капнуло 2 единички. Может, за оригинальное включение в картину из камня наложений 2 разных пород. Большой Джор завершил неудачный забег. Остановился. Принялся разминать шею и сплетенные кисти рук. Некое второе «я» художницы, подозрительно смахивающее на проявление шизофрении, избрало эту минутку отдыха для вызова окна характеристик. Чистых, без прибавок от экипировки, коги здесь и сейчас ее персонаж был лишен. А то вдруг что не так запомнилось. Герой. Хейт. Класс. Адепт тьмы. Уровень. 39. Здоровье. 2264. Мана. 2470. Мудрость. 247. Интеллект. 407. Живучесть 150. Сила 120. Ловкость 180. Атака 120. Защита 240. Выносливость 72. Стойкость 18. Окошко пришлось резко свернуть, мысленно ругнувшись на шизу. Нашла время. Громадный боец рванул на перехват вертлявой цели, увеличив зону поимки, расставленными в стороны ручищами, и загреб таки легкую на ногу Хейт. Буквально сцапал за шкирку. Дернул без всякой деликатности, сбил с шага, а затем и вовсе повалил на песок. И сам грохнулся сверху. Всем весом.